На севере всех государств, кроме людской и морских городов государств, расположились нейтральные земли, ничейные земли, Ктаграбур, чудесная земля, Грааль Эльдорадо. Имен у этой территории множество, но суть одна – это земля бесконечного изменения. Проклятая и одновременно благословленная земля, на которой появляются самые разнообразные ресурсы. Здесь вы можете найти и озеро алмазов, и фонтан концентрированной удачи, и овеществленную богиню. Здесь существует все, что не может существовать, здесь выживает все, что не может выжить. Сама природа не стоит на месте, меняясь и изменяясь быстрее, чем где бы то ни было. Здесь никто не может построить свой город, ведь на следующий день на этом месте может вырасти гора железа, которая разрушит все. Здесь нет четких правил, здесь есть только момент. Эта земля изменяется постоянно из-за бесконечных попыток Алишей пробиться через стену барьер. Еще севернее нейтральных земель расположилась великая стена барьер, растянувшись от территории левых гор бездны до правых гор бездны. Она сдерживала всю магию и физическую мощь Алиши. На самой стене были созданы 6 оплотов, которые были призваны следить и уничтожать, в случае надобности, Алиши. Каждый оплот высылал своих вербовщиков, которые выискивали кандидатов среди других рас. За стеной барьером, на всем протяжении вдоль нее, расположились Алиши. Эволюционировав, они обрели 10 правительниц. Правительницы с ужасающей силой сотен тысяч своих детей обладали телепатической силой, позволяющей им координировать свои войска. Но на стороне Алишей была не только сама их раса, но и множество ужасающих призванных существ, а также монстров гор бездны, которых они смогли поработить своей магией. Противостояние с Алишами вот уже несколько сотен лет, как затихло, пока один безумный маг Мелин не призвал в безграничный мир игроков, тем самым ослабив барьер. Кто знает, сколько времени понадобится Алишам, чтобы узнать об этом. Глава 78. Случайная торговля. После последних слов Вольтер присосался к фляге. История интересная, но я не понимаю, к чему она. Принимая протянутую флягу, глотнул. По телу тут же пробежалась приятная волна, будто я выпил чашечку кофе с утра и на мой банковский счет пришло пару миллионов. Вкусно. Концентрат счастья. Удовлетворенно хмыкнув, сказал Вольтер, а история это к тому, что тебе придется немало путешествовать, если станешь моим учеником. Учеником, я удивленно на него посмотрел. Если ты предлагаешь смену класса, то извини, мне не интересно. Нет, я предлагаю тебе профессию. Он откинулся на стуле и достал из-за прилавка еще одну флягу. И выбор у тебя простой, либо ты примешь ее без моих объяснений, либо идешь и что-то покупаешь. Он махнул на стеллажи. Кота в мешке или потерять 4 уровня, я хмыкнул. Тут и выбора-то у меня нет, я согласен. Вы стали учеником проклятого торговца Вольтера. Вы получили профессию торговец удачи. Вы получили профессиональное умение случайная торговля. Ваш текущий ранг, новичок. До следующего ранга еще 100 сделок. Поздравляю себя. Вольтер радостно поднял флягу. Впервые за 140 лет смогу на целый год покинуть это место. Он запойно стал пить. Уф. Хорошо то как, тут он заметил меня. Ах, да, он подошел к одному из стеллажей и что-то нажал. Выехала скрытая панель, усеянная различными камнями. Выбирай быстрее, не хочу тратить ни секунды, находясь здесь. Камни были для заточки, но сплошь уникального качества. По крайней мере цена на них была приемлемой. Всего-то миллион. Давай, давай, дешевле тут ничего не будет. Он поторапливал меня. А профессии обучать? Спросил я, в это время покупая кредиты на сайте. Или мне нужно с тобой путешествовать? Ха, еще чего. Он посмотрел на меня, как на идиота. В постель с женщинами ты тоже хочешь со мной путешествовать? Спросил Вольтер. Кек, нет, но хотя бы что-то объяснить можешь? Не сдаваясь, спросил у него. Выбрав камень для заточки оружия, с горестным взглядом отдал все деньги подчистую. Большой уникальный камень заточки. Шанс удачи – 90%. Шанс неудачи – 9%. Шанс поломки оружия – 1%. Все просто, ищешь кого-то, предлагаешь торговлю и все. Он отмахнулся рукой. Наша профессия не требует особого контроля. Постарайся побыстрее получить мастера. Лавка, после моей покупки, стала ужиматься, превращаясь в старую лавку. Вольтер тем временем ушел в каморку и вышел с небольшим рюкзаком. Когда получишь мастера, найди меня. Он протянул забавный шнурок, на котором болталась фигурка человека. В нем 5 зарядов, используя которые ты сможешь задать вопрос мне. Используй с умом. Все бывай ученик. Я не успел ничего сказать ему, как Вальтер откинул шляпу и пропал в облаке искр. Посмотрим, что хотя бы дает профессия. Подумал я, открывая вкладку профессии. Торговец удачи. Новичок, 0-100 сделок. Уровень характеристики профессии, 0 удачи. Умение, случайная торговля. Случайная торговля, предлагая существу купить у вас один предмет. Стоимость торговли 1 очко характеристики, которое отнимается, если существо отказывается покупать у вас вещь. Стоимость вещи, как и сама вещь, случайны. Удача. Могло бы быть и хуже. Подумал я, выходя из пустой лавки. Осталось понять, что я продаю. Покупка кредитов неплохо ударила по моему карману, сожрав 1/5 моих сбережений. Если торговля окажется фигней, мне будет очень и очень обидно. Добравшись до аукциона, стал кричать в чат заранее заготовленную реплику. Получил уникальную профессию. Торгую азартом. Купив у меня вещь, вы можете оказаться как в плюсе, так в минусе. Подходите самые удачливые. Подходите любители рулеток. Не пожалеете. Орал я. Поначалу народ ржал надо мной, но потом, увидев мой ник, некоторые стали подходить интересоваться. Я не стал мудрить и врать, честно рассказывая, что их ждет. «Я попробую», — сказал один из игроков с ником Бубушечка. «Отлично, ты мой первый покупатель, желаю тебе удачи», — радостно сказал я, используя на него умение. «Вы успешно использовали профессиональное умение». Вышедший ко мне Бубушечка встал на расстоянии пары метров. После использования умения, между нами появилось изображение сундука, на котором вспыхивали знаки вопроса. Видимо, игроку пришло оповещение о том, что нужно прикоснуться, потому как он подошел к сундуку и дотронулся до него. «Аво! Зеленая вещь за 200 кредитов!» — воскликнул Бубушечка, а вопросительный сундук превратился в зеленый. «Спасибо! Итак, у нас есть первый везунчик, получивший зеленку за 200 кредитов!» Не растерявшись, заорал я. «Кто желает быть следующим?» «Я!» — заорали все вокруг. «Тихо! Пришлось прикрикнуть мне!» «Встаем в очередь», — сказал я, мысленно потирая руки. Торговать было интересно. Самой высокой вещью, что получилось при торговле, было редкое кольцо на уровень игрока. Стоило оно дорого, но кольца падали очень редко и пока только с боссов, поэтому игрок радостно занял денег у друзей и купил его. «Итак, ваша очередь». Выделив следующего игрока, я использовал умение. Сундук завертелся и стал серым. «Кость медведя за 50 тысяч, ты издеваешься?» – заорал недовольный игрок, имя которого было скрыто шоп-вещью. «Простите, но я предупреждал, что только удачливым везет», – громко ответил ему, чтобы слышали остальные. «Да мне насрать, я не собираюсь покупать это», – чуть ли не брызжа слюной орал игрок. «Вы отказываетесь от торговли?» – спросил у него, судя по его молчанию, он читал сообщение, пришедшее ему. «С какого хрена у меня характеристику снимут? Что за развод?» Прочитав сообщение, еще громче, с нотками истерики, заорал игрок. «Об этом я упоминал. Если вы это проигнорировали, это ваши проблемы». Спокойно, громко отвечал ему. «Да, ты охренел? Думаешь, если ты в золотых, то тебе все можно?» Не переставая орал игрок. «Нет, я торгую здесь не как член гильдии Gold, а как свободный игрок. Перестаньте орать и сделайте выбор. Или за вас его сделаю я», прибавив немного суровости, угрожающе сказал ему. «Да, пошел ты в жопу, кидало сраное, разводишь людей на деньги», орал игрок, ища поддержки в толпе. Но оглянувшись, он увидел игроков, качающих головой. «Все видели и слышали мою честность, я не скрывал, что им может выпасть плохая вещь. Они также видели, что большинство игроков получали адекватные вещи, а некоторые даже получали халяву. Хорош тянуть время, тут очередь вообще-то», раздались восклицания толпы, что еще больше взбесило игрока. «Какого хя ты включил таймер?» Переходя на визг, заорал игрок. «Такая профессия, ничего личного», разведя руками, сказал ему. «Вы провели неудачную торговлю, ваш прогресс повысился на 10, сука», заорал игрок. «Я тебя», не успел он ничего сделать, как к нему подскочила стража и увела, повесив на него навык молчания. «К сожалению, бывает и такое». Смотря вслед игроку, видел в его глазах жажду меня расчленить. «Следующий!» — крикнул я, принимая следующего игрока. Глава 79. Конец второго выходного дня. Вы стали умельцем в профессии торговец удачи. До следующего ранга еще 10 000 сделок. Ваше профессиональное умение случайная торговля улучшена. Каждое использование профессионального умения теперь потребляет 1 единицу заряда. Текущий заряд профессионального умения – 0-100. Для получения единицы заряда требуется пожертвовать выпавшей вам вещью. Обычного качества – 0001 йет заряда. Необычного качества – 0,1 йет заряда, редкого качества, 1 йет заряда, уникального качества, 100 йет заряда. Халява продлилась недолго, печально подумал я, но заработать со 100 сделок 230 тысяч, это уже благодарность богов. Сделки шли бойко, но после получения этого уведомления, пришлось крикнуть. На сегодня все, спасибо всем, кто участвовал, тем, кому не повезло, но хочется еще, завтра в 19:00 по центральному, я буду проводить еще несколько сделок. Народ разочарованно загудел и стал расходиться. Некоторые подходили ко мне с вопросами, где взял, но были мягко посланы искать сами. Быстренько к Алисе, улучшу пару навыков и нужно будет найти пати в муравейник. Выстроив план на ближайшее время, отправился его исполнять. Улучшить удалось лишь 2 навыка, и мой выбор пал на восстановление и духовный щит. Духовный щит 2. Вешает на выбранную цель щит, поглощающий 200 разум урона. Щит может стакаться до 5 раз. При нанесении урона, время действия щита 30 секунд, откат 10 минут. И восстановление 2. Вешает на выбранную цель баф восстановления, восстанавливающий 1500 хп за 10 секунд, откат 10 секунд. Щит конфетка поглощает все больше и больше. Улыбаясь, думал я, открыв чат гильдии, написал: «Джи, ищу пати 20+ в муравейник, хил». Пара минут прошла в пустом ожидании, народ общался, но никому не нужен был хил. Однако, потом мне написали: «Великий Фир, Джи, еще ищешь пати? Джи, Великий Фир, да, игрок Великий Фир приглашает вас в группу». Приняв приглашение, спросил в чате группы: «Джи, всем привет, вы в муравейнике? Я только иду из охрона. Мама Джонатана, приветики, еще не все пришли. Не торопись, а как вы прошли так быстро подземелье?» В сотый раз задал мне вопрос Суржи, член группы. «Бежали очень быстро», буркнул я. «И может перестанешь меня доставать этим вопросом? Тебе жалко рассказать?» Он искренне удивился. «Мы члены одной великой гильдии. Сур, хватит доставать человека, не хочет он говорить», встряла мамаша Джонатана. «Это его личное дело, или может он не может рассказать, а ты его достаешь». «Ладно», расстроенно сказал Суржи и наконец-то, к моей радости, заткнулся. Ребята были неплохие, но ужасающе болтливые. Различие между ними и группой Валентина было как между небом и землей. Группа Фира не была супер заточена или одета в уникальные вещи, в отличие от группы Вали. Ребята были не бедными, но вкладывать сотни тысяч долларов в улучшение своего посоха или меча на плюс один не собирались. Болтливость группы Фира была не самым ужасным минусом, если отстраниться, но изрядно отвлекала в процессе драки с мобами. Опять же, когда мы с Валентином ходили на сложный уровень впятером, да еще и не на 20-х уровнях, мы спокойно сдерживали поток муравьев-разведчиков, но эти ребята еле-еле смогли втроем удержать их. Мой заоблачный уровень маны скакал от нуля до максимума после каждого косяка этих дурней. Поначалу я был чисто хилом, не отвлекаясь ни на какой урон или проклятие, так как в группе был еретик, но увидев, что им банально не хватает урона, принял на себя еще и нашу ДД. Было странно ощущать, но мне это понравилось. Именно в тот момент, когда я вступил в роль ДД и стал для меня открытием, я будто воспарил и стал следить за всем полем драки. Массовые заклинания удачно ложились на заклинания восстановления, которые я кидал по кулдауну в самых слабоодетых членов группы. И урон группы немного поднялся, а я появился в списке нанесенного урона. Мы смогли пройти на среднем уровне полностью подземелье. Вещей выпало немного, но притереться к группе нужно было. Как им, так и мне. Следующий заход был на тяжелый режим. Вообще целью ребят была не только в прокачке, но и в поиске скрытых боссов. С муравья-танка падала книга навыка для рыцаря, «Муравьиная броня», редкий пассивный навык, увеличивающий броню класса, а с молодой матки падала другая книга навыка для приручателя, «Лидерство», редкий пассивный навык, дающий приручателю плюс 5 лидерства. Лидерство у приручателей было 5-й характеристикой, которую они получали при выборе базового класса. Она влияла на прирученных существ, которые имели свои ранги и количество требуемого лидерства. С крота никто не выбивал еще ничего интересного, поэтому этот скрытый босс был группе неинтересен. Конец второго выходного дня был ознаменован тремя вещами. Первое, я вымотался морально. Пхилите доможить было очень трудно в слабой группе, особенно если лидер такой себе. Второе, я поднял только один уровень и добил половину второго. Опыт сильно резался на десятерых. Третье, Валя написал: «Валентин, привет, завтра сбор на прокачку в стандартное время. Вижу, уровень ты поднял только один, что очень хорошо. Джи, привет, окей, буду качаться хорошо, но мне нужны вещи. Зарядов случайной торговли всего 15. В противоречивых чувствах, я отправился на выход. Мил, ты же дока в сборе информации. Сидя в кафе у Дона, я подлизывался к Миле. ММ, с полным ртом лапши рамена, она посмотрела на меня. Мне нужно найти место, где можно было бы пофармить зеленые или синие вещи. В начальном городе это лучше делать на мини-боссах. Твой мясной рамен, Джо, сказал Дон, протягивая мне тарелку. Спасибо. Я был немного выбит предложением Дона, но благо рамен меня манил больше, чем ответ на его предложение. Дон прав, сказала Мила, ухмыльнувшись. Только мини-боссы дают стабильно вещи. Остальные варианты – области фантастики и домыслов игроков. Она состроила скептическое выражение лица и помахала рукой. Подземелья тоже дают вещи, но одному туда идти тяжеловато. Понял, спасибо. Коротко ответил и приступил к поглощению еды. После марафона в 12-14 часов хотелось не есть, а жрать. Более того, пища в БМ была настолько вкусной и реалистичной, что я обманывал свой организм, сев на своеобразную диету. Правда, вот с физической формой становится все не так радужно. Завтра будет городской праздник, может, сходим? Как бы невзначай спросила она. Только отпрошусь у дяди Грига. Мы же вечером пойдем, можно и с утра. Игра игрой, а воздухом реальности дышать иногда нужно. Философски помахала она вилкой. Сегодня ты мудро не по годам. Тогда в 11, доев рамен, спросил у нее. Нормально, кивнула довольная Мила. Глава 80. Ностальгия дяди Грига. Сегодня привезли шлемы для игры в БМ. Дядя Грег закрыл клуб, и мы с ним стали их устанавливать. Главное — установить расширение для общей игры. Он показал на компе нужную программу. Это позволит сразу нескольким пользователям играть. Официальное? Спросил я, зная, что многие программы в клубной технике были взломаны стариком. Это дополнение к настройкам, написанное некими молодыми ребятами. Старик хмыкнул. Но все в рамках. До очередного дополнения, которое будет совсем скоро, это расширение позволит нам немного увеличить поток клиентов. А зачем вообще так заморачиваться с этим? Я достал следующий шлем и подключил его к сети. Чуйка. Я всю свою жизнь провел в компьютерных клубах, и во все годы были игры, которые завоевывали сердца миллионов. Грег с ностальгией стал рассказывать. БК, ВОВ, Дота, КС, ЛОЛ, Тавария, ДМД. Каждая игра была шедевром в своем времени, собирая толпы народа. Особенно много было фанатов ДМД. Старик грустно улыбнулся. Первая игра с полным погружением, но основанная на убийствах игроков. Какое было время? В клубе чуть ли не поножовщина была. Пришлось тогда нанимать вышибалу. Помню, тогда сам зависал с молодыми и тратил много денег на покупку снаряги. Программа пискнула, отвлекая старика. Так вот, БМ будет такой же. Еще месяца не прошло, а уже круглосуточный онлайн в 400 тысяч человек. Ну, в игре этого не чувствуется. Я стал вспоминать. Да, народу много, но я бы не сказал, что онлайн под полмиллиона. В городе новичков основное скопление народа. Народу не так много, кто сидит играет сутками, поэтому основной онлайн именно там. Грег хмуро посмотрел на шлем, сквозь очки. Этот упакуй обратно, брак. Так вот, они использовали потоковое включение. Не обращал внимания, что в толпе ты всегда находишь своих друзей, и народу в местах твоего фарма не так много. Ну, без ну, говорить за столицу не стану, но вот в городе новичков так и есть. Старик вдарил ладонью по столу, припечатывая слова. Сам заходил и проверял. Ау, ты тоже играешь? Захожу побаловаться. Надо же быть в курсе веяний молодежи. Старил хикнул и глотнул кофе. Доставай следующий. Войдя в игру, я сразу же отправился к аукциону. Требовалось проверить, можно ли жертвовать вещи с него или нет. Ответ был неутешительным – нельзя. Небольшая трата кредитов никак не сказалась на моем кошельке. Уникальная лотерея, – закричал я, встав на любимом месте аукциона. Небольшого закутка, в котором стояла скамейка, на которую я забрался, привлекая к себе внимание. Сегодня будет разыграно 15 случайных вещей. Это говорю вам я, торговец удачи Джи. Народ немного оживился, собираясь вокруг меня. Те, кто видел меня вчера, поспешили занять очередь. Помните, только от вашей удачи зависит, получите ли вы уникальную вещь, или же потратите все свои сбережения на покупку белой. Сразу же озвучил этот нюанс я. Ну, что же, время удачи. Начнем. Приглашая первого человека к себе, я начал торговать. Если исходить из расчета, что одна редкая вещь – это одна торговля, то я оказался в минусе. Размышлял я, направляясь к замку классов. За 15 торгов, 5 редких вещей за копейки и куча шлака, которые еле-еле дотянули до 50 тысяч ТЦ. Хотя с другой стороны, неплохой пиар. Люди увидели, что редкие вещи можно получить за копейки. «Привет!» – раздался знакомый голос рядом со мной. «Апа!» «Привет!» «Привет!» Улыбаясь, поздоровался с Милой. «Так и думала, что ты будешь здесь». Она стояла рядом с тремя парнями. «Мы качаться идем. На буйволах, нее. Туда пока рано. Мы сейчас в муравейник на легкий уровень. Четвером». Оглядывая ее компанию, скептически спросил у нее. «Дурной?» Она постучала мне по голове. «Остальные уже ушли туда. Я задумчивый, и хватит меня по голове бить». Отмахиваясь от ее руки, оправдывался. «Хочешь с нами?» «Хочу, но не могу. Скоро моя группа придет». «Ну и ладно, меньше дурней в команде». Показав мне язык, она убежала с ребятами, не дождавшись моего ответа. «Ничего, моя месть будет холодной», пробурчав себе под нос, пошел к Алисе. «Здравствуй, Джи. Маленький Ан, дьявол посмотрел на меня. Привет, мне бы улучшить самоусиление». Попросил я ее, выбрав самый полезный для себя навык. 50 тысяч, и это вместе с книгой», сказала она. «Как всегда грабеж», печально сказал я, отдавая деньги. Дядя интересовался, «как у тебя дела с улучшением навыков духов?» Взяв деньги, спросила Алисия. «Скоро приду улучшать, надо будет только накопить денег на еще одну покупку щепок у тебя», скривившись, ответил ей. «Ага, приду, я совсем про эти два навыка забыл», подумал я. «Хорошо, ага, спасибо, до встречи». «До встречи, Джи». Она помахала мне ручкой и занялась своими делами. «Ты еще не вышел из гильдии?» Даже не поздоровавшись, спросил Валя при встрече. «Выходи, не тупи. Вы покинули гильдию Голд. Штраф на повторное вступление 48 часов». «Отлично», сказал Валя. «Сегодня идем по-сложному. Наша задача – уровни. Джи, тебе нужно будет сегодня уделить пару часов на зарядку навыка. Есть заказ на убийство РБ, который реснится завтра. Кто помогать будет? Лу или?» Поинтересовался я. «Они заняты, помогать будем мы все». Валя показал рукой на ребят. «Понял». Я немного замялся, но потом сказал. «Если будет можно, я бы хотел получать выпавшие вещи». «Зачем?» Отвернувшийся Валя заинтересованно посмотрел на меня. «У меня редкая профессия, для ее поднятия требуются выпавшие вещи. Давай в подробностях, пока мы идем». Приказным тоном, сказал Валентин, торговец удачи. Рассказав о всех нюансах профессии, ждал реакции начальства. «Уник падает?» После минутного раздумья, из-за убийства босса, спросил Валя. «В теории падает. На практике, еще никто не вытаскивал ничего, кроме редких вещей. Бежа, пухи, броня, камни все падало», ответил ему. «Народ, не против?» Спросил неожиданно остальных Валя. «Я слышал о нем. Хотел сам подойти сегодня, но не успел», сказал Крат. «Если тебе для зарядки нужны вещи, то я не против, но только не уники и не синие пухи. Они слишком ценны». «Поддержу Крата. Я бы не отказался принять участие», кивнула Летус. «За», коротко ответил Шалп. «Тогда решено». Валя явно был доволен ответами. «Сегодня работаем на Джи, в обмен на несколько торговлей лично для нас». «Спасибо, буду только рад», сказал я, удовлетворенно кивнув. «Тогда не стоим и погнали. Нам еще нужно поднять 3-4 уровня сегодня», прикрикнул Валентин. «Они, похоже, вообще в игру почти не заходили», подумал я, посмотрев на их уровни. «Только Крат 21, а остальные так и остались 20-ми». Глава 81. Суеверия бывалых игроков. Набить 100 единиц заряда торговли оказалось плевым делом в команде, особенно в команде, где все переточены и укомплектованы по самое не балуйся. Кредиты и мусор шел Валентину, я же получал все сливки фарма. На сложном уровне, каждый босс ронял от 1 до 3 синих вещей, что позволило зарядить мое профессиональное умение очень быстро, даже несмотря на то, что пушки и бижутерия уходили в карман Валентина. Когда зарядили умение, я предложил его сразу использовать, но на меня посмотрели как на идиота. Только новичок в играх мог такое сказать, приложив руку к лицу, сказал Крат. «Ага, это же надо было такое ляпнуть», — поддержал танка Шалп. «Джи». Положив мне на плечо руку, Валентин посмотрел мне в глаза. «Никогда, ты слышишь, никогда не предлагай истинным фанатам игр развлечения посреди прокачки. А что такого? Я не понимал. Используем и снова зарядим, быстрее прока. Он идиот», — чуть ли не плача сказал Крат. «Отбитый», — печально закивал Шалп. «Кретин», — поддержал их Элитус, КХМ. Прежде чем сказать, Валя прокашлялся и пару раз тяжело вздохнул. Когда дело идет о случае и есть шанс получить индивидуальную, уникальную плюшку, никогда не стоит поступать так беспечно, Джи. «Ладно, ладно, че вы разбушевались то?» Я был немного обижен их реакцией. «Не хотите как хотите. Все хотят, мой неопытный товарищ», — сказал Крат со слезами в глазах. «Но только после дела. Странные вы», — смахнув его руку, сказал я. «Итак, дела закончены. Навык Джи заряжен. Теперь время посмотреть на твою профессию», — сказал Валентин, после нашего возвращения в город. «Кто хочет быть первым?» «Валяй, шеф», — предложил Крат. «Мы все хотим посмотреть на твою удачу». «Под одобрительные кивки Шалпа и Алитуса», — сказал он. «Раз вы не против», — удовлетворенно сказал Валентин. «Давай, Джи». Группа расформирована. Немного удивившись распуску группы, я использовал умение «Случайная торговля» на Валентина. Сундук с вопросительными знаками завертелся в воздухе. Валентин подошел к нему и прикоснулся. Сундук засветился синевой. «Пушка на электрика за 82 кредитов», — радостно сказал Валентин. «Лучше моей по начальным характеристикам. Да еще и свойства на дополнительную молнию прикрытия. Беру. Средняя, сетовая, синяя пуха стоит около полтинника», — озвучил Крат. «Не прогадал? Ты видел на Ауке хоть что-то похожее на сет для электрика?» Скептически спросил у него Валя. «Вот и я о том же. Я видел статы пушки Зевса, так вот это будет лучше». «Да без проблем», — поднял руки Крат. «Джи, у тебя были случаи выпадения подряд синих вещей?» — спросил у меня он. «Вроде нет», — подумав, ответил ему. «Кто следующий?» В ответ тишина и ребята переглядываются. «Ладно, кидай еще», — тяжело вздохнув, сказал Валентин. «Так разве вы не по очереди?» — удивленно спросил у него. «После твоих слов никто не захочет быть после удачливого покупателя», — печально сказал Валентин. «Но я решил взять на себя эту ответственность. Я уже говорил, что вы странные», — спросил я, смотря на троицу. «Так вот, скажу снова, вы странные. Кидай уже», — нетерпеливо сказал Валя. Пожав плечами, использовал умение. После касания Валентина, сундук снова стал синим. «Вот же везучий», — пробурчал Крат. «Джи, ты же говорил, что никто подряд не вытаскивал редкие вещи. Так у меня и повторяющихся игроков не было. Тем более, это же случайная торговля». Я посмотрел на него, как на дурака. «Тут может быть все. Вот для лесная», — прикусив губу от досады, сказал танк. «Кольцо дерьмо, и не стоит столько. 120 штук». Скептически хмыкнув, отвлек нас всех Валя. «Джи, ты не в курсе, какие характеристики теряются, и можно ли их выбрать?» «Понятия не имею. Я рассказал ему про единственного недовольного покупателя, так что без понятия. Жаль. Ладно, выкупаю», — еще более печальным голосом сказал Валя. «Хрен с ним, давай я попробую», — сказал Шалп. «Ок». Не задумываясь особо, использовал на него умение. «100. Черт», — выругался Шалп. «Поти прими», — обреченно сказал он. «Вы вступили в группу «Удача». Ты еще попрыгай на левой ноге», — в шутку сказал я, а Шалп, нахмурившись, поскакал на левой ноге к сундуку. «Я же пошутил», — шокированно сказал ему. «Над таким не шутит», — буркнул Крат. Шалп тем временем рассматривал зеленый сундук. «Нормально. Кольцо на допригин. Заменю свое», — удовлетворенно сказал Шалп. «А мне в карман капнуло 2 кредитов. Давай еще, и ничего не говори», — попросил он мгновенно. Усмехнувшись, использовал умение. «Прикосновение и... серый сундук. Лучше бы ты что-то сказал, КХМ», — сипло сказал Шалп. «Это воровство. За 20 штук получить кусок камня. Надо было на одной ноге попрыгать», — серьезно сказал ему Крат. «Первый раз помогло же. Иди попробуй сам, шутник хренов», — расстроенно сказал Шалп. «Ай, пойду». Отойдя от стены, он посмотрел на меня. «Давай, Джи, что мне сделать?» «Просто прикоснись к сундуку», — едва сдерживаясь, чтобы не заржать», — сказал ему, недоверчиво посмотрев на меня. Крат медленным шагом подошел к сундуку. Под внимательными взглядами своих товарищей он прикоснулся к нему. «Белый, рецепт бульона из муравья», — как-то недоверчиво сказал Крат. «А мне в карман упал один кредит, а в игре вообще есть рецепты, то я на ауке не видел. Кстати, спасибо за один кредит», — ухмыльнулся он. «Линкани», — заинтересованно сказала Летус. «Рецепт бульона из муравья. Профессия, связанная с готовкой блюд. Ингредиенты. 10 лапок муравьев-разведчиков. После использования будет записан в кулинарную книгу. Эффект 1 час. Плюс 5 к скорости движения. Полное утоление голода. Для прокачки очень ничего», — сказал я. «Я частенько просматривал форум на тему профессий. Новички готовят супы. Так что этот рецепт очень неплох и полезен. Продукт даже имеет небольшую ценность. Надо будет профой заморочиться», — сказал Карт, смотря на Валентина. «После рейда нам нужен этот РБ», — отрицательно покачивая головой, сказал ему Валя. «И не забывай, нам еще в 30-ку идти на следующей неделе». «30-ку?» — заинтересованно спросил у него. «Да, я тебе говорил про пещеры гоблинов. Так вот, заказ поступил, данж рассчитан на 5-ку. Тактика уже разработана, с учетом твоего умения. Завтра закончим с РБ и потом двинем туда качаться», — озвучил Валя планы на завтра. «Ладно, Джи, не отвлекайся, сейчас моя вторая попытка», — сказал недовольный Крат. «Самый везучий в итоге, как всегда, Валя», — завистливо сказал Крат. «А также самый умный и красивый, ты забыл добавить», — усмехнувшись, ответил ему колкостью Валентин. «Самый везучий — это я, довольный собой», — встрял я. «Скотина ты, обворовывающая друзей», — в сердцах выкрикнула Летус, которому не повезло больше всех. «Может, ты неудачную позицию выбрал?» — подколол я его. «Ведь он заставил меня сходить с ним аж в трущобы, якобы тут нет игроков». «КХМ», — прокашлившись, он отвернулся. «Остыньте», — улыбнувшись, сказал Валя. «Много получилось?» «Около полумиллиона», — честно ответил ему. «Ага, и мои 200 штук», — пробурчал Летус. «Может, вернешь ему деньги?» — спросил меня тихо Валя. «Хотел бы», — я тяжело вздохнул. «Посмотрите все на это сообщение». Привлекая внимание всех, я скинул им выскочившее сообщение, которое появилось, когда я попытался вернуть деньги Летусу. «Вы недавно использовали профессиональное умение на этого игрока. При возврате потраченных им средств с него и вас будет взят штраф в 10-кратном размере. Думаю, он сам не желает возвращать деньги такой ценой», — хмыкнул я. «Извини», — сразу же сказал Ал. «Ты в своем праве». «Да все в порядке. Я вообще думал, что вам верну все деньги и смогу прокачиваться так по кругу», — честно сказал я. «Но как видишь, лазейки нет». «Понятно. Я тоже думал над этим», — кивнул Валя. «Время позднее. Встречаемся завтра, как обычно. Всем пока». Сказав это, Валя вышел из игры. «Ладно, спасибо, Джи», — сказал Карт. «Накоплю денег, еще к тебе обращусь?» — полувопросительно спросил он. «Без проблем, всегда придержу 4 заряда для нашей группы», — пообещал я. «Я слишком невезуч», — грустно сказал Летус. «Пойдем выпьем, друг мой». Приобняв расстроившегося мага, он повел его в таверну. «Пора и мне выходить», — посмотрев на ушедшую пару, сказал Шалп. «Пока, Джи». «Пока, Шалп», — кивнул я ему. Глава 82. Спектакль. Потратив полчаса, я слил оставшиеся заряды торговли. Под конец игровой сессии мне не повезло. Недовольных покупателей было в разы больше. То ли я устал, то ли мне и вправду попались больше 50 неудачников. Вой был знатный, несколько игроков даже слили свои характеристики, потому как не имели нужной суммы для покупки вещи. Как я не пытался им объяснить, что не я выставляю цену, все было бестолку. Зато некоторые счастливчики ушли с хорошим синим оружием или бижутерией, которой было очень мало на продаже. Денег я поднял знатно, это бесспорно. Однако эта барыга заберет их все. С болью в сердце я шел к Алисе. Исцеление 4, 71 100%. Самоусиление 4, 10 100%. Проклятие движения 4, 0 100%. Благословление скорости 4, 0 100%. Духовный удар 4, 67 100%. Восстановление 2, 0 100%. Массовое исцеление 2, 0 100%. Массовое восстановление жизни 2, 0 100%. Духовный щит 2, 20 100%. Духовное спасение 2, 0 100%. Массовое благословление тела 3, 0 100%. Массовое благословление разума 3, 0,100%. Массовое благословление магии 3,0%. Массовое благословление удачи 3,0%. Массовое проклятие движения 3,30%. Массовое проклятие сковывания 3,30%. Массовое отравление 2,12%. Темный духовный удар 3,85%. Сотворение духа жизни 1,30%. Сотворение духа маны 1,30%. Быстрое воскрешение плюс 4. Кровавая мана плюс 5. Инь-янь плюс 1. Магия плюс 5 к магии. Разум плюс 5 к разуму. Тело плюс 5 к телу. Все деньги из меня высосало. Я больше не хочу к ней возвращаться. В слезах счастья думал я, смотря на прокачанные навыки. Эх, хватит слезы лить. Мне скоро с Милой встречаться. Праздник свободы труда города Гравенхолл уходит корнями, читала буклетик Мила, а я любовался ей. Когда я вышел из игры и приоделся для городского праздника, то почти ничем не отличался от обычного подростка-бунтаря. Рваные джинсы, майка с картинкой черепов и надписью «Смерть найдет всех». Эта майка была моей любимой, и не только из-за принта, но и из-за того, что в ней мне было комфортно. Волосы нехило отросли, так как последний раз я стригся пару месяцев назад, а стригся я всегда под морпеха. Короткий ежик сверху и сбритые виски и затылок налысо. Подработка на стойке и грузчиком нехило подкачала мое тело, но беззаботная жизнь у дяди Грига превратила кубики пресса в обычный живот. Хорошо хоть пивом не баловался и не отрастил себе пивной живот. Встретились мы с Милой неподалеку от ее дома. Поначалу я ее не узнал, привыкший к ее пацанской одежде, ожидал чего-то похожего, но ошибался. Одетая в белое платье, по которому были разбросаны красные круги, она распустила свои волосы, став очень женственной. Когда я увидел эту девушку, не подумал, что она может быть милой и стал проскочил взглядом дальше. И какого же было мое удивление, когда она подошла ко мне и я узнал ее. «Эй, ты не слушаешь!» Она пихнула меня кулаком, отвлекая от вспоминания встречи. «Скучно слушать исторические факты о городе, в котором прожил всю свою жизнь. Я подошел к палатке с фруктами. Апельсиновый сок, пожалуйста. Ты что-то будешь?» – спросил я у Милы. «Ага, мне тоже, что ему?» – сказала она. «Так вот, я знаю о городе больше, чем то, что ты читала в этой брошюре». Выпив сока, я продолжил свою мысль. «И это знание живое, а не написанное ботаником, не работавшим на улице. Здесь есть куча мест, где можно посмотреть город, наслаждаясь видом мегаполиса, или же можно съездить в доки. Если там не закрыли маяк, то, забравшись на него, открывается потрясающий вид на море. А в парке я знаю секретный проход к центральному дереву, где никогда не бывает посетителей. Неожиданно слышать от тебя хвастовство». Попивая сок, укоризненно покачала головой она. «Это не хвастовство, а предложение свалить отсюда». Я показал на толпу людей двумя руками, разведя их в разные стороны. «Ты посмотри на всех, они просто ходят от палатки к палатке, где смотря, где покупая ненужные им вещи. Это памятное событие». Не согласилась Мила. «Люди приходят сюда, чтобы побыть среди людей. Работа-дом. Редко кто может позволить себе отдых, а этот праздник дарит всему городу целый день выходного. День траты всех накопленных денег». Я покачал головой. «Если бы я не получил небольшой денежный бонус, то я бы сюда ни за что не сунулся». «Сунулся бы. Ты не можешь людям отказать». Допив сок, Мила выкинула стаканчик. «Не понял. О-о-о. То, что ты дурак, я понял еще в первые дни нашего знакомства». Она прильнула ко мне и взяла меня под локоть. Растерялся я от такого поведения. «Поэтому и поняла, что с тобой нужно делать первый шаг вперед, несмотря на все женские правила». Немного смутившись, она подтолкнула меня за собой. Неожиданно услышать признание вот так, тем более от друга, выдал я, отойдя от шока. «Лучшие пары – это друзья, все так говорят», – мило улыбнувшись, сказала Мила. «А мое мнение, как-то по боку», усмехнувшись, спросил я. «Именно, ты ж дурак», подняв палик вверх, пафосно сказала она. «Я, о, смотри, тут сейчас начнется спектакль, пойдем». Прервав меня, она с силой потащила меня в здание театра. Купив два билета по грабительской цене в 50 баксов, мы уселись на балкончике, где кроме нас не было никого. Сидели мы на мягком диване, поэтому, после того как села, Мила положила голову мне на плечо. Немного поерзав, она не выдержала. «Джон, расслабься», — тихо сказала она. «У тебя рука напряжена, будто ударить меня хочешь, КХМ. Извини, мне просто неловко и я не знаю, как себя вести с тобой», — честно сказал ей, посмотрев в ее темно-зеленые глаза. «Я тебе нравлюсь», — щеки у Милы слегка покраснели, или мне показалось в сумраке театра, «нравишься, конечно, но, вот и все». Немного отпрянув от меня, она взяла мое лицо в свои руки. «Ты мне тоже нравишься», а затем она поцеловала удивленного меня. На мгновение, всего лишь на мгновение я хотел отпрянуть, так как проскочила мысль о потере друга, но потом я смирился, отвечая на ее поцелуй. Закрыв глаза, я просто наслаждался непонятным мне ощущением, которого у меня не было очень давно. Я не был девственником, но все мои отношения почему-то были только на одну ночь, а на утро мы спокойно расходились, забывая друг друга, и никогда не было ситуации, где бы мне признавались в чувствах. «А теперь давай смотреть спектакль», — с небольшой отдышкой, — сказала Мила, нежно положив свою голову мне на плечо. Приобняв ее, я заткнулся и обнял ее, чтобы она могла устроиться поудобнее. Вдовым, со счастливыми лицами, мы не смотрели спектакль, а наслаждались моментом. Моментом, в котором все вокруг не имело смысла, кроме нас двоих. Глава 83. Кровавый рейд. Часть 1. Спектакль пролетел в мгновение ока, не запомнившись ничем, кроме поцелуя. В принципе, весь праздничный день пролетел незаметно. Находясь в странной эйфории, я пытался проникнуть к Миле на чашечку чая, но был мягко послан. То самое неловкое чувство, когда девушка отправляет тебя домой. Поцелуй на прощание был маленьким лучиком надежды на продолжение, но только после очередного свидания. Пребывая в двояких чувствах, вернулся в клуб и свалился к себе на кровать. В голове витали тысячи образов, желаний и мечтаний. Не чувствуя ни голода, ни жажды, решил успокоиться и переключиться на игру. «Джи, ты вовремя». Стоило мне войти, как рядом я обнаружил стоящего Шелпа. «Валя, тебе пытался дозвониться, но ты не брал трубку. Звонков не было. Что случилось, Шалп?» — обеспокоенно спросил у него. «У меня еще полтора часа в запасе». РБ риснулся, несколько гильдий уже собираются на него идти. Подхватив меня за руку, он потащил меня куда-то. «Наши уже собрались, остался только ты. Уже хотели идти без тебя». Встреча была в трущобах, но дом не выглядел рухлядью, а был починен и очень даже неплох с виду. Войдя внутрь, увидел множество знакомых лиц. Тут была наша группа, группа капитана Д, группа Камачи и еще с десяток людей, которых я не встречал. «А вот и наше секретное оружие», — сказал Валентин, отвлекшись от разговора с Камачи. «Выходим сейчас. Джи, тебя будут охранять Лу и Ле». По дороге к РБ, который находился неподалеку от лагеря гоблинов, Валя объяснял мне тактику. «Не вздумай влезть в драку. Мы опаздываем, но РБ не убить так быстро. Так вот, используешь свой навык только, я повторю, только когда я отдам приказ, не раньше. Если о тебе прознают остальные и увидят, что ты можешь, на тебя будет открыта охота». «Все так плохо?» «Нет, просто кроме Жоры твой навык еще никто не прочувствовал», — прямо сказал Валентин. «А я знаю этого человека, он не станет закидывать в ЧС из-за навыка. Но вот остальные не знают ничего о нем. Смотреть на тебя в окошке стрима – это одно, другое – понять, что твой навык – это ядерная бомба, которая уничтожает все в радиусе. Поэтому мы сначала очистим проход, а потом уже быстро заберем с твоей помощью РБ. Ты разве не говорил, что на РБ есть заказ?» — спросил я у него. «Да, от принца», — спокойно ответил он. «И такую просьбу проигнорировать я не могу. Остальные», — я кивнул на команды, идущие чуть впереди, — «их тоже наняли. Все хотят получить толику внимания от принца». Нахмурившись, Валентин посмотрел на остальные группы. «Участию группы Камачи я рад, но остальным не доверяю. Будь моя воля, Кама бы помог расчистить, мы забрали бы РБ, но приказ был четким». «Этот РБ настолько важен?» — заинтересованно спросил я у Валентина. «Очень», — серьезно кивнул Валя. «С него падает книга, нужная принцу. У него скрытый класс, призыватель душ. Книга навыка на его класс спадает только с этого РБ, при его нахождении в рейде. Кроме этого, с него падают нужные камни заточки и зачарования от плюс 15. Их не найти так просто на аукционе, они нужны всем и каждому, и желательно в бесконечных количествах». «Как же все тут серьезно», — выдохнул я. «Валь, насчет прокачки торговли, я бы хотел как-то отблагодарить за вчерашнюю помощь. Мало того, что я на вас нарился, так еще и остальные заряды слил себе в карман. Не переживай, Он махнул рукой. «Это мелочи, хоть и приятно, что ты заботишься о своих товарищах, но не забывай и про себя. Отдать тебе сотню вещей, чтобы ты прокачался сам, не такая уж и великая цена. Куда хуже было бы, если бы ты все время просил денег на свою прокачку». Валя похлопал меня по плечу. «Так что это я должен сказать тебе спасибо, что нашел себе такую прибыльную профу. Опять же, не без вашей помощи ее качаю». Продолжил я благодарить. Уже и бафы на плюс 15 и остальные навыки поднял. «Вот и хорошо. Чем сильнее ты, тем сильнее мы все». Похлопав меня, он улыбнулся. «КХМ, извините, что вмешиваюсь, Валентин, но я могу украсть этого красавчика». К нам подошла Беллиал. «Зачем?» – посмотрел на нее Валентин. «Мы с ребятами хотим поблагодарить Джи». Серьезно сказав это, она смотрела в глаза Вале. «Благодаря ему у нас появилось хорошее обмундирование. ХМ». Валя посмотрел на меня. «Решай сам. Белка, ты же знаешь, что без вас я бы не сделал ничего. Так что какие еще благодарности?» Уделенно поинтересовался я. «Значит, не пойдешь?» — спросила она, слегка нахмурившись. «Схожу». Я посмотрел на Валентина, увидев его кивок, отправился за Беллиал. «Ты не думай, что мы тебя переманить хотим», — тихо сказала Белка, на пути к группе. «Валя тот еще параноик, но мы и вправду хотим тебя поблагодарить. Еще раз, не стоит. Мы вместе прошли, вместе и получили награду, все честно». Пытался я отнекиваться. «Нам виднее», — безапелляционно сказала Беллиал. «Джи, это от нас все их». Все так же растягивая слова, сказал Камачи. В торге лежали 8 белых камней со 100% шансом зачарования для 20 уровневой вещи. «Спасибо огромное, но не стоило». Приняв торговлю, поблагодарил ребят. «Считай, что мы налаживаем отношения», — усмехнувшись, сказала Белка. «Может, когда придет время, мы попросим у тебя помощи. Вы же знаете, что я работаю на Валентина», — полувопросительно сказал я. «Валентин наш друг», — сказал Камачи с задумчивостью на лице. «Кам хочет сказать, что мы естественно поговорим с Валентином, прежде чем обратиться к тебе», — улыбаясь своими страшными заостренными зубами, сказала Беллиал. «КХМ». Шокированный ее улыбкой, я не сразу смог что-то произнести. «Тогда никаких проблем, и еще раз большое спасибо за этот подарок. Пользуйся на здоровье», — тепло сказала Белка. «А если будет нужно еще, можешь всегда прийти ко мне». Она подвигала бровями и подмигнула. «КХМ, КХМ». Прокашлившись в кулак, я нашел в себе силы спросить: «И сколько это будет мне стоить?» «О-о-о, пустяки». Она кокетливо махнула рукой, прикрыв рот второй. «Что мы не договоримся, чай не чужие уже люди. Скажем, мне нужно еще 24 таких камня», — осторожно спросил ее. «Всего 500 000, и они твои». Она провела рукой с твердыми и острыми когтями по моему лицу. «И то, только за твои красивые глаза, делаю тебе такую скидку». «Ты их сама делаешь?» — поинтересовал я. «Да, у меня профессия, которая может создавать камни заточки и зачарования», — подмигнув еще раз, что вызвало у меня табун мурашек по коже, сказал Белка. «Правда, пока могу делать только белые малые камни». «Круто!» — искренне восхитился я. «У меня пока нет таких денег, но надеюсь, сегодня-завтра появится. Могу я добавить тебя в друзья?» «Ой, какой кавалер!» — она обернулась к дочерям. «Вот таким должен быть мужчина. Давай, молодец, добавляй меня в друзья, мы на месте», — встрял в наш разговор Ник. «Джи, тебе пора к своим». «И правда, заболтались мы с тобой». Послав мне воздушный поцелуй, Беллиал подошла к своим дочкам. «Скоро увидимся». Глава 84. Кровавый рейд. Часть 2. «Все в порядке?» — спросил Валя, увидев мой кивок. Он обратился к группе. «Работаем по фокусу. Лу и Ле будут резервом. Джи, восстановление на всех и на капитана второе, как только мы пойдем». Мы были далеко от босса, но уже в самом лагере гоблинов нас ждала нехилая толпа народа. Человек 50 патрулировали территорию. Так как мы не шли по центральному пути, а сделав крюк, зашли со стороны более высокоуровневых мобов, нас встречало меньше народа. «Нашли!» — прозвучал женский голос рядом со мной, а я удивленно уставился на Лу. «Сейчас начнется мясо». В ее голосе было столько кровожадности и желания убивать, что меня передернуло. Один из новеньких с ником Уик имел класс кровожадный, у него была какая-то аура, которая наносила небольшое количество урона вокруг него. Этой аурой он выбил из инвиза Сина, который охранял этот проход. Син успел крикнуть или написать в чат, что мы идем, но его мы снесли буквально в мгновение. Ваш рейд убил игрока Камышонок. У всех в нашем рейде покраснели ники. Толпа народа, которая бродила по поляне и опушке вдалеке, стала собираться в кучу. За Орду! Заорал один быдло братьев, Матан вроде, я успел кинуть на него щит духа, прежде чем он побежал прямо в толпу народа. За Альянс! Заорали где-то сбоку, но тоже из нашего рейда. Я кинул массовое восстановление на весь рейд и оглянулся. Беллиал преобразилась, глаза заполыхали, а рядом с ней появилась огромная печать. Эта мать стала вызывать какую-то тварь. Ее дочки стояли чуть спереди от нее, принимая все заклинания на свои щиты. Они будто вспыхивали мягким светом изнутри, когда в них попадали заклинания. Камачи залез на ветку и стал стрелять, проследив, куда он смотрит, понял, что его цель хилы. Увидев, что Матана умер под фокусом десятка магов, решил использовать умение на Мургла, клоуна-танка из команды Камачи. Тот с каким-то подобием надувного щита мчался на толпу. «Мур, не останавливайся!» — крикнул я в чат. «Сила конца, сила исцеления, сила жизни, сила, дарованная духами предков, сила, останавливающая богов, спаси!» Кинув на него белый шар Янь, даровал ему 5 секунд полной неуязвимости. Он потерял секунду, прежде чем понял, что стан с него спал, а затем использовал какое-то умение. С неба упал огромный молот, прямо в толпу магов, которые беспрерывно кастовали заклинания в нас. Кто стоял в центре почти убило, впечатав в землю, а вот окружающих раскидало в разные стороны. «Маэлладеец», — сказал Камачи. «Джи, держи его». Над одним из наших танков появился красный восклицательный знак. Моментально кинул на этого игрока бабл, выигрывая лишнюю секунду, чтобы сразу же после этого использовать исцеление и восстановление на игрока. Подняв ему здоровье до фул, использовал на него восстановление и переключился на других. Вы вне зоны действия навыка. Попытка исцелить Мургла обломалась этим сообщением. Лу или мне нужно ближе подойти, прикройте. Даже не слушая их ответы, я рванул вперед. Нужно еще шагов 10-5. Поехали. На бегу высчитывал я нужное расстояние до врагов. Оказавшись в зоне действия, кинул массовое отравление и замедление атаки на милишников, которые сражались с нашим мили ДД. После этого использовал исцеление на погибающего капитана Д. Джи, держи его. Раздался голос Вали, а над ником появился восклицательный знак. Ник сражался в окружении 3 игроков и сильно просел по здоровью. Каждое мгновение для него могло быть последним, но я не мог ему помочь, потому что только что использовал исцеление на капитана. Плюнув на все, кинул Ду и Ду в игрока, который подходил к Нику сзади. Взрыв. Вы убили игрока Фукс. Ник слегка вздрогнул, услышав взрыв, а вот его оппоненты растерялись, увидев потерю фулового товарища за один удар. Кровавые ошметки противника на мгновение разлетелись, но потом на его месте возник сундук с Митри. Этой заминки хватило, чтобы я поднял здоровье Ника до фула, повесив на прощание восстановление. Поднятая катана игрока приятно согрела душу. «Ле, стой!» — раздался голос Лу. «Дура!» — услышал я еле слышный шепот Ле. Лу мгновенно побежала вперед, кинув на нее баф скорости, увидел поднятый палец вверх. Массовое восстановление уже откатилось, поэтому я его использовал снова. Духи маны и жизни сидели на моих плечах, противно поскрипывая, но стабильно выполняли свою роль. Мана и жизнь медленно, но регенерировали в бою. Кидая исцеление в самого просевшего по ХП ДД, я стал сам атаковать игроков. Луна мгновение исчезла из моего поля зрения, а потом появилась неподалеку от последнего из хилов, который пытался держать остальных. Начав свое комбо с перерезания глотки хила, она добила его умопомрачительным комбо в спину, которое не дало хилу и шанса себя исцелить или как-то засеивить. Через минуту драка закончилась и мы добили остальных. Были те, кто пытался сражаться, используя капли смерти, но им быстро показали, что это пустая трата. Беллиал до сих пор вызывала какую-то тварь. За несколько минут драки она проявила врата, через которые стал кто-то протискиваться. «Джи, молодец!» — сказал Валя, подойдя ко мне. «Все встаем и получаем рибов!» — скомандовал он. «О, белка молодец!» — пробормотал он. «Повысила навык, и теперь может вызвать свина!» Народ вставал, используя капли. По полю быстро пробежали стены, собирая дроп. Ребафнув рейд, я восстановил себе ману навыком кровавая мана и исцелился. Моего столба маны спокойно хватило на эту 10-минутную драку, но вот бафы с каждым повышением требовали все больше и больше маны. Поэтому я не мог бафать всех вставших по отдельности. Монстром, которого призвала белка, была огромная, бронированная, шипастая туша свиньи. Таких еще называют боровыми, только этот свин был поистине огромен и ужасал своей мощью и смертоносностью. Туша в 2,5 метра в высоту и столько же в ширину, пугала. Упавшая Бильял была подхвачена близняшками. Вышедший из пропавших врат свин заревел, показывая, что он тут самый страшный и сильный. А затем эта бронированная туша медленно подошла к дочкам и матери и опустилась на пузо. Я видел лишь издалека, но мне показалось, что белка тепло улыбнулась и потрепала свина за нос. «Бегом, бегом, у РБ осталась одна полоска». Резко заорал Валя, и мы побежали дальше, вглубь. Пробегая мимо кривого поселка гоблинов, мы попутно вырезали их, чтобы они не мешались. «Сяпки, пастыриныш». Мургл сбавил ход, чтобы поравняться со мной и поблагодарить. «Нет проблем, ты сам красиво развалил их строй». Показав ему большой палец, ответил я на благодарность. Глава 85. Кровавый рейд. Часть 3. Мы бежали изо всех сил, но все равно не успевали. Валя матерился сквозь зубы. Остальные тоже немного посмурнели. Нас спасла белка, восседающая на своем свине. Она опередила рейд и ценой своей жизни забрала 2 рейд-хилов в самый ответственный момент. Буру-ру-туру. Рейд-босс. Уровень 30. Умение 1. Воспламеняющие удары. Умение 2. Духи предков. Умение 3. Одержимость. Умение 4. Абсолютная ярость умирающего. На мгновение я отвлекся на описание РБ, но потом стал сосредоточеннее. Здесь были все сливки игры, а точнее все сливки гильдии боги. Босса танковали сразу 2 танка, которые держали огромную тушу босса спиной к рейду. Остальные же били его в спину и держали этих 2 танков при полном здоровье. Умершая белка и ее свин дали нам драгоценные секунды, при которых хилы воскресали с помощью капель, а танки упали под напором РБ. Потерявший агр-танков, с 1/10 жизни, рейд-босс развернулся к рейду, явив им свое яростное лицо демона. «Варррррррх!» – заорал РБ, метнув в рейд огромный фаербол. Моментально, весь рейд богов начал разбегаться, а мы же врубились в разбегающихся. Скастовав массовое исцеление на весь рейд, кинул исцеление на погибающего крата. Танк врезался в 2 магов огня, которые опустили его здоровье почти в ноль, всего лишь за несколько секунд. Кинув еще и восстановление на танка, увидел приятную картину, его доминирование над магами в ближнем бою. Стан щитом, заряженный удар и еще умение, и один из магов огня упал, но моментально встал с помощью капель. Отвлекшись на крата, я упустил просаживание всего рейда по хп, благо еще в рейде были хилы, которые не зевали. «Джи, можно?» – спросила нетерпеливо Лу. «Все ок, иди». Я повернулся к Ле. «Ты тоже можешь идти, все в порядке, у меня есть капли, если что». Валя против. Прошептал или прошептал Ле, по этому шепоту было не понять полсина. «Валь, мне не нужна охрана», — кривнул я Валентину. «Ок, Ле, забери на себя Аполлона». Моментально среагировал Валя. «Сяп», — прошептал Ле и использовала какое-то умение, перенесшееся напрямо к одному из магов. Мужик выделялся тогой, которые оголяли его идеальный торс. Он был воплощением красоты и мужественности в этой драке. Он без остановки кастовал заклинания света, которые представляли собой лучи света, пронзающие насквозь 2-3 игроков из нашего рейда. «Гром!» – заорал один из магов-богов, а над полем появилась огромная туча, бившая молниями в хаотичном порядке и по всем. «Буря!» – заорал еще один игрок-богов, а над полем битвы появился смерч, который стал увеличиваться в размерах с каждой секундой. «Бута!» – заорал в унисон с ними босс, убивая 2 магов из богов и 3 наших, которые подошли слишком близко. После использования заклинаний, поле боя превратилось в эпическое сражение, которое сопровождалось меткими ударами молнии по нам и засасыванием в смерч. Молнии били больно, но терпимо, мое восстановление бы с ними справилось. Но оно было еще в откате. Используя лишь обычное исцеление и восстановление, я пытался удерживать хоть кого-то, но это было словно плевать против ветра, сильно дующего в лицо. Наш рейд стал умирать, один за другим, капли спасали лишь на мгновение. «Стражи!» – заорали близняшки, превращаясь в 3-метровых, одетых в сияющие доспехи, рыцарей. Их крик стянул весь рейд богов к ним. «Замок!» – снова заорали они, разойдясь в стороны. Весь рейд богов оказался в коробочке девушек. «Метеор!» – заорал Валентин. С неба раздался шум, похожий на звук двигателей самолета. С каждым мгновением он нарастал и нарастал, пока все не увидели огромный метеорит, несущийся с небес. Ему было нужно несколько мгновений, чтобы врезаться в рейд богов, но их не было. Одна из близняшек была под фокусом рейда из более чем 30 человек. Ее здоровье скакало вверх и вниз. Мы с группой хилов держали ее из последних сил. Один из хилов нашего рейда использовал в самый критичный момент бабл, что и стало финальной точкой для рейда богов. Метеорит взорвался, оглушая и отбрасывая близнейшей на десяток метров. Рейд-босс тоже получил оглушение, но оно продлилось лишь пару секунд, тогда как девушки и другие мили ДД были оглушены более чем на минуту. У капель смерти был откат в один час, поэтому рейд богов не смог подняться, и им пришлось воскрешаться в городе и материть нас. «Это еще не все. Поднимаем павших!» – орал воскресший Валентин. «Я же в это время использовал по откату быстрое воскрешение. Спасибо!» – поблагодарила Лу, поднятая мной самой первой. «Дура!» – прошептала Ле. «В курсе!» – фыркнув, ответила Лу и замолчала. «Сейчас подойдут остальные. Джи, твой выход!» – сказал мне Валентин. «Без проблем!» – босса согрел Муркой еще один, незнакомый мне, танк. Они успешно сдерживали мощнейшие атаки рейд-босса. «В стороны!» – заорал я. «Сила начала, сила обратного духа, сила, созданная духами предков, сила, воспетая в легендах. Явись!» Предупреждение не было лишним. Мур сразу понял, что дело пахнет керосином, и после моих слов он бежал как можно дальше от босса. А вот второй танк растерялся и остался, так же как и хилы, которые держали его. А вот группы Вали, капитана и Камачи, видевшие, на что я способен, спрятались за укрытиями и молились, чтобы их не затянуло. В итоге, весь рейд, кроме трех групп, был мной убит. Однако свою цель я выполнил. Глобальное оповещение: кровавый рейд убил рейд-босса Буруру-Туру. «Все, кто умер, встаем в городе!» — закричал Валя на матершину всех умерших. Недовольных было много. «Вас предупреждали. Список дропа будет в офицерке. Всем спасибо!» Сбор дропа не занял много времени. Сины под ускорением пробежались по всем сундукам смерти, а сам Валя подобрал фиолетовый сундук, оставшийся от рейд-босса. Игрок Валентин расформировал рейд «Кровавый рейд». «Джи, молодцом!» — сказал Валя. «Но сейчас нам нужно сваливать. Наши сказали, что боги топают огромным рейдом. Мстить. Может, в данжик?» — спросил Крат. «Спокойно пройдем его, а боги пусть попсихуют. Это и хотел предложить», — кивнул Валя. «Но мы пойдем в пещеры. В муравейне идти слишком опасно. Потянем?» — недоверчиво спросил Крат. «Пойдем пятеркой к тухлым», — на бегу отвечал ему Валя. «У меня щит дерьмо», — скривился Крат. «Нужен темный. Джи заменит темного». «О чем речь?» Услышав свое имя, я встрял в разговор. «У тебя прокачаны проклятия замедления атаки?» — спросил Валентин. «Не сильно. И у меня оно одно массовое. Радиус, ща скажу». Заглянув в навыки, ответил ему. «Тридцатка. Вообще здорово. А скорость?» «Также. Я их вместе поднимаю». Воспоминания о потерянных деньгах слегка сбили мой шаг, не добавив мне хорошего настроения. «Ты че приуныл?» — спросил Шалп. Вспомнил, сколько отдал денег на прокачку. «Уже больше 2,5 лямов где-то», — с болью в голосе сказал я. «Хараси», — моментально сказал Крат. «Теперь ты понимаешь, как мне трудно прокачивать навыки», — с горькой усмешкой сказал ему. «Да, это пидец. У меня на круг навыков выходит около 300 за раз. Ха, мой круг — это 2 ляма где-то, а может, уже и больше. Тема денег для меня была больной. Ладно, хватит вам. Прибавили скорости», — прикрикнул Валентин. Глава 86. Гоблинские пещеры. Подземелье Гоблинские пещеры было похоже на муравейник, но за несколькими исключениями. Во-первых, подземелье имело 3 режима прохождения: нормальный, трудный и героический. Во-вторых, это подземелье можно было пройти либо пятеркой, это упрощенный вариант, либо десяткой, это полный вариант. И в-третьих, в подземелье мобы воскресали через 1 минуту, а боссы были привязаны к своей пещере и не выходили из нее. Все это было из-за того, что в этих пещерах обитали проклятые гоблины, которые не могли умереть окончательной смертью, пока не погибнет их страж. Сами пещеры были в виде винтовой лестницы, уходящей глубоко вниз. История этого места была незамысловатой. Орда гоблинов напала на эту местность, вырезая все живое, а потом пожирая. Они наткнулись на эту заброшенную систему пещер. Все бы ничего, но именно в них сбежало множество вкусных для них человечков. Уходя все глубже и глубже вниз, они наконец-то догнали остатки поселения, уже приготавливая ножики и подтачивая зубы, чтобы отрывать кусочки посочнее, они столкнулись с великим отчаянием людей.